Глава 46. Зена не лукавила, говоря Дориану о своем прошлом. Именно так она о нем думала. Отводила главного и, возможно, теперь единственного любовника в пещеру, а потом уходила с началом тренировки. Ей было не особо интересно, как сделать из тупой горы мышц бойцов. Куда сильнее ее интересовала женщина, спрятанная где-то здесь в песках, и ее защитники. «Вам от меня не спрятаться», — бормотала Зена, возвращаясь домой. Она спускалась вниз по лестнице в дом, вход в который был завален песком. Здесь было темно. Но Зена и без света могла управлять этим домом. Стоило ей зайти в зал, как большая панель почти на всю стену загорелась, показывая видео старого города. Дома стояли друг к другу очень близко. Их не разделяли заборы, только пару деревьев. Листва закрывала окна. Пели какие-то птицы. Зена замерла перед экраном. Она все это знала, помнила. Поглаживая ту самую коробку с горящими, бегающими туда-сюда огонечками, она смотрела на старую запись, где девочка лет 7 бегала по зеленой траве. «Я самая быстрая и самая смелая!» — кричала она. У нее были короткие рыжие волосы, которые мелкими кучеряшками торчали в разные стороны, несмотря на обруч, что убирал их со лба. «Зайна, хватит бегать», — сказал ей женский строгий голос. «Волосы какой-то смолой испортила, тебе мало?» «Волосы отрастут», — ответил ей мужской голос. «Дэрил, ты бы лучше воспитывал дочь, а не подстрекал», — ругалась женщина. Камера повернулась к ней. Она была высокой, тоже рыжей, но не такой кудрявой. Ее волосы были собраны в длинную косу, и стояла она, уперев руки в бока, явно недовольная. Но мужчина с камерой только смеялся. «Лойти, она у нас самая смелая, куда мне до ее воспитания?» «Зайна, прекрати!» — кричала женщина, когда девочка подбежала к дереву. «Папа, снимай!» — крикнула она. «Я снова заберусь на самую верхнюю ветку, а ты снимешь, тогда мне все поверят!» Она зацепилась за ветку дерева и, потянувшись, стала лезть дальше. Ей было даже все равно, что на ней было светлое новое платье, и кружева на подоле тут же затрещали, цепляясь за мелкие ветки. «Ты куда полезла, негодная девчонка? Платье же испортишь, руки обдерешь. Как ты завтра в школу пойдешь, Зайна? Слазь немедленно!» «Нет, смотри, как я могу!» Зацепившись за ветку, она высунула кучерявую голову из листвы и показала язык. Камера, приблизившись, сняла ее крупным планом. На носу у нее было пару веснушек. Глаза были синими, а нос напоминал вспухший плод. Даже уши у нее торчали в разные стороны, но очаровательная улыбка исправляла всю неидеальность ее внешности, делая милейшим ангелом, и даже выпавший передний зуб ее не портил, а лишь делал совсем озорной. «Ты снимаешь?» — спросила она. «Да, маленькая, я все снимаю», — говорил ей мужчина. Девочка снова пряталась в листве, и только рыжие кудри и платья мелькали среди веток, пока она пробиралась на вершину. «Зайна, если ты сейчас же не слезешь, я отберу у тебя игровую панель», — ругалась женщина. «Спускайся!» «Оставь ребенка в покое. Она это не один раз делала, а ее в школе дразнят вружкой», — говорил мужчина. «Дурочка, она маленькая», — шипела женщина за кадром. «А ты взрослый. Ты останавливать ее должен, а не...» «Мама, папа, а я здесь!» Девочка с криком подпрыгнула на ветке, держась рукой за самую верхушку. «Мама, ты меня видишь?» Она махала весело рукой и забиралась еще выше, выныривая из кроны почти по пояс. Верхушка чуть наклонилась в сторону, но девочку это не пугало. Она махала одной рукой, будто забралась на самую высокую гору. «Вижу я тебя! Вижу! Держись нормально!» — кричала ей женщина, охая. «Я не врушка!» — крикнула девочка. «Боже, хорошо, что дерево невысокое!» — стонала женщина. Мужчина только посмеивался. «Я все снял, спускайся», — сказал он. «А я еще вот так могу!» Девочка помахала двумя руками и радостно закричала. Женщина застонала от ужаса, а птица с крыши соседнего дома испуганно взметнулась. Ее никто не видел, пока она не полетела, и не прочь, а с перепугу прямо на девочку. «Зайна!» Крылья хлопнули над детской головой, малышка вскрикнула, попыталась схватиться за вершину, оступилась и полетела вниз. «Зайна!» — что было сил, кричала женщина, а детский крик обрывался быстрее, чем девочка падала в траву. Мужчина не кричал, он даже не шевелился, видя, как изогнуто маленькое тельце и падает на бок голова. А женщина ее схватила, что-то кричала невнятное, прижимала к груди. «Хватит снимать, придурок! Вызывай врачей! Вызывай!» Ее голос срывался в рыдание, потому что девочка была мертва. Видео обрывалось, но Зена только улыбалась. Ей нравилось, что ее маленькое бесстрашное существование продолжалось. «Скоро, отец, твоя мечта исполнится. У меня будет полноценное тело», — говорила она, словно кто-то мог ее слышать. На экране вместо видео появлялось фото и личные данные лейтенанта Карин Майер. Ее волосы были собраны в хвост, на фото она не улыбалась, но данные ее дела говорили, что она здорова. И что самое главное, ожидаемый срок жизни у этой девицы был 130-140 лет. Идеальный, по мнению Зены. За столетие она уж придумает, как сделать тело вечным. Раз за два смогла создать себе целую империю. «Я буду настоящий, так, чтобы даже мама меня приняла», бормотала Зена сама себе, перенимая привычку отца, а потом открывала тумбу под мигающей коробкой и доставала свое первое тело. Его создал еще отец. На человеческое оно не походило. 8 длинных, но сильных ног держали маленькое тело, состоящее из одной мерцающей камеры. Когда-то только так воскресшая Зайна могла познавать мир. Теперь она собиралась воспользоваться дополнительным глазом, чтобы найти наглецов, прячущих ее будущее тело. «Вы отдадите ее или умрете?» — говорила Зена, поднимаясь наверх и выпуская механическое создание. Она давно его дополнила. Теперь дополнительный глаз мог не только бегать, но и летать. Он выпускал пропеллер и, поджав свои лапки, взлетал как вертолет, позволяя Зене видеть вокруг. Она могла бы просто застыть на месте и получить всю информацию, но она спускалась вниз и смотрела за картинкой на большом экране, устроившись в отцовском кресле. Здесь, в этом доме, как бы стар он ни был, ей хотелось подражать мужчине, которого она помнила. Когда климат только изменился, она лежала у него на коленях, вращая в разные стороны своим единственным глазом, а он щелкал новости и говорил с ней, а еще гладил, рассказывая, какие мягкие кудрявые волосы у нее были. Тогда она совсем не чувствовала прикосновений, а теперь, сидя в кресле, укладывала руку на колено и гладила ее, помня, что отец называл это лаской. Зачем она нужна, Зена не знала, но ей всегда ее хотелось. Пока на мониторе мелькали лишь пески, можно было гладить руку и думать, как бы Дориан объяснил ей, что такое ласка и зачем она нужна. Ей было интересно, что он может сказать, но когда третий глаз заметил человека, она отложила эту идею, обрабатывая совсем другую задачу. «Копай, блядь, не отвлекайся!» — скомандовал высокий юноша с кривым носом и растрепанными волосами. На мониторе тут же появилась носка с именем — Кастер Дарс. «Не командуй!» — ответил ему здоровый лысый великан, тут же подписанный как Кирк Монигар. «Попались!» — ответила на это Зена и тут же стала искать вторым своим телом убежище. Ей надо было спрятаться, чтобы уже в темноте начать искать женщину, ходы и переходы. Она ведь знала, что люди могут ее заметить, а в темноте скорее спутают с пауком, как делали это много раз, и не тронут. Или пальнут в темноту и промахнутся, реакция-то у нее все равно быстрее. Пока она устраивалась в камнях, парни продолжали переругиваться. «Я тоже заколебался», — ворчал Кастер, — «но надо». «Вот ты сейчас сам стоишь, тупо на лопату опираешься и нихера не копаешь». «Не ругайтесь», — спокойно попросил шеф, ставя последнюю метку и шагая за третьей лопатой. «Шеф», — простонал Кастер, оборачиваясь на него. «Может, хер снима? Жара, день еще, мы втроем не справимся». «Я приказывал тебе поспать», — невозмутимо ответил шеф, начиная откапывать яму. Им надо было закопать не только мины, но еще и острые шипы, которые они нарезали из металлических вагонов червя. Эти примитивные препятствия должны были мешать машинам ехать, пробивать шины, переворачивать червей, закидывать прямо в зоны мин, а главное — не подпускать ко входу. Их придумал Берг, и шеф считал эту идею почти гениальной. Порезать металл на толстые полосы труда не составляло, Вырезать с одной стороны зубья, а потом заточить их лазером было нетрудно. Кирк же голыми руками легко закручивал их в сторону, да и шеф с этим справлялся не раз. Только прятать в песке такие подарочки было настоящей морокой. «Это моя вина. Я его привлек к работе», — ответил Виту. Он сидел чуть в стороне в песке и все еще ковырялся в двигателе, заканчивая бомбу и зевая. «Не надо прикрывать его задницу», — ворчал шеф, раскапывая неглубокую площадку для шипастой преграды. «У него своя голова есть». «Ну, бля, я немного поспал», — возмутился Кастер. «Но не говори мне, что ты сам не заебался. Может, не будем делать все? Нас же так сразу не найдут. Закопаем 4 мины и все». «Так нас уже нашли», — сказал на это Кирк, почесывая лысину. «Что значит нашли?» — встрепенулся шеф. «Ну, так это. Я когда за водой ездил, волков тут шуганул. Они уехали», — бормотал Кирк. «А мне об этом сказать ты не додумался?» — вскинулся шеф, швыряя лопату. «Ты взорвался», — сказал Виту, сбивая шефа с толку. «Ну, если бы мины уже были закопаны, ты бы сейчас взорвался. И да, я закончил». «Бля», — простонал шеф. «Копайте, блядь, и не отвлекайтесь. Если мы сегодня все не закончим, никакой вылазки не будет». «Бля», — простонал Кастер, но, не споря, взялся за дело. Кирк виновато почесал затылок и продолжил работу. «Еще одна лопата найдется?» — спросил Виту, зевая. «Нет, ты идешь спать», — приказал шеф, не глядя на физика. «Ты нужен ночью, поедешь с Ярваном, как подаренная шлюха». Возмутился Кастер. «Он вообще-то мой любовник». «И? Это же только прикрытие», — шикнул шеф. «Не Мартина же посылать, он даже в упор из пистолета никого не застрелит». Виту хохотнул, представляя себе перепуганного Мартина с оружием в руках. Сам-то он понимал, что шеф хочет взять как можно больше людей, а Кастер продолжал ворчать. «Какая он шлюха с такой шраминой на лице!» «Ой, какой ты злой!» — буркнул Виту ловким движением, распуская волосы и забрасывая пряди направо, так что они прикрывали почти всю правую половину лица, а потом задумчиво кусал конец кривой отвертки. «Иди ты нахер!» — ржал в итоге Кастер, и тоже гнал его спать. Он считал, что Виту еще не готов для таких битв и в то же время собирался держать его при себе. «Только я тогда поеду в той же машине», — сказал он шефу. Договорились. На этом они закончили болтать и занялись делом, потому что Зена уже краснела и грозилась разлиться заревом на горизонте, а им еще 5 мин закапывать.